Глава 22. Агнес. Макс меня бросил и уехал на работу. А я не рассказала про планы моей семьи. Потом всплывет, и он опять будет злиться. Воспоминания о вчерашнем наказании вызвали противоречивые чувства, но явно не страх. А дурацкие таблетки я выпила всего раз. Еще до момента, когда поняла, что, во-первых, муж мне очень нравится, во-вторых, проклятье его убивает. И больше пить не стала. Да, я не готова к детям, да и сейчас сильно тревожусь. Но я хочу с Максом семью и думаю, что мы справимся. Но он опять молча сбежал. Это невозможно. Злосчастные таблетки лежали на полу в спальне. И я их выкинула в мусорку. Перетряхнула всю косметичку. Начала убираться. В сумке валялась парочка тампонов. Надо бы купить еще, скоро месячные. Заглянула в приложение на телефоне и удивленно уставилась на всплывшее в напоминание. Задержка 2 дня. Даже так? Из-за одной таблетки сбился цикл? Положила ладонь на низ живота. Наверное, сейчас бесполезно сдавать кровь на ХГЧ или писать на тест. Срок слишком маленький или уже покажет. Вроде бы маг жизни может определить сразу, но я ничего особенного не чувствовала. Надо просто подождать, успокоиться и не переживать. Но ждать не хотелось, и я решительно спустилась в гостиную. «Мэрдок, рядом есть аптека?» «Не знаю, госпожа. Тогда отвези меня в клинику, пожалуйста». Наш зомби-автомобиль опять отправился в приключения. Макса это выбесит, но его все злит, а мне очень хотелось узнать наверняка. По пути я позвонила, но он трубку не брал. В клинике меня принял тот же гинеколог. Удивился, как быстро мы приступили от планирования к процессу. Отдал результаты анализов с прошлого посещения. На УЗИ еще ничего не будет видно. Хороший тест может показать, но не факт. А вот кровь, да, выявит лучше всего. Меня взяли анализы и отправили в лабораторию. Чтобы я не скучала в ожидании, дали тест на беременность. Поэтому теперь я сидела в холле с описанным тестом в руках и выжидала еще 3 минуты до результата. Говорят, что если не можешь решить, то надо подкинуть монетку. И когда монетка в воздухе, ты уже знаешь, какой ответ хочешь услышать. Выяснилось, что когда пялишься на маленькое окошко в ожидании второй полоски, то тоже понимаешь, что ты уже готова завести ребенка. Вторая полоска была очень слабая, призрачная. «Госпожа Морфейн, пройдемте». Я пошла за красивой медсестрой, но то и дело поглядывала на тест. В кабинете меня усадили в кресло и вручили травяной чай. Доктор Финлиан зашел спустя минуту, сев напротив, произнес: «Поздравляю, госпожа Агнес, срок еще очень маленький, но это точно беременность». Я глянула на тест. Вторая призрачная полоска стала ярче. «Доктор, а что теперь делать?» «Сообщить счастливому папе». — добродушно засмеялся гинеколог. — Отдыхать, правильно питаться и много гулять. Ко мне вы придете через 4-5 недель и сделаем УЗИ. Я вышла в задумчивости. Еще раз позвонила Максу, но он сбросил. Мне так хотелось сказать ему. Он же так ждал этой новости. Витрина детского магазина привлекла внимание, и я зашла внутрь. Маленькие кроватки, манежи и коляски. Много миленьких розовых платьец и голубых шапочек с ушками. «Госпожа, вам помочь?» — подошла консультант. После смены гардероба ко мне стали обращаться уважительней. Будь я в толстовке и старых джинсах, то сама бы не заглянула в такое место. «А где у вас самые маленькие размеры?» «Пройдемте, вам на девочку или на мальчика?» Я уже хотела развернуться на выход, ведь до определения пола еще 15 недель, но ноги меня понесли в голубую часть. Уверенность, что у нас будет сын, крепла с каждой секундой. В итоге я взяла несколько бодиков и шапочку с ушками. Когда вернулась домой, то развила кипучую деятельность. Позвонила по объявлениям, и уже через полчаса группа студенток наводила порядок в особняке. Я же приготовила сюрприз. Коробка с детскими вещами, полосатым тестом и справкой заняла почетное место посередине кровати. Вызвать сразу толпу людей на уборку было хорошей идеей. Может, они и не так качественно убирали, но зато быстро. Потом заказала еды из ресторана. Травить мужа не собиралась. Зато я могу красиво сервировать стол. К вечеру и дом, и я были готовы к праздничному ужину. Но Макс все отсутствовал, а телефон молчал. Появилось ощущение, что маньяк-некромант перерезал весь город и взялся за соседние. Осталась одна я на целом свете. Номер Питера я не сохранила, но зато нашла в справочнике телефон участка. Но там мне не помогли. Личные номера сотрудников, конфиденциальная информация. В итоге я устала сидеть на каблуках и при параде, поэтому приняла душ и переоделась в домашний костюм. Но не с дурацкими принтами и надписями, а красивый, шелковый. В таком тоже можно празднично встречать. Даже выйти на красную дорожку не стыдно. За окнами погас закат. Собаки пришли в дом и лежали возле камина. Мэрдок разжег его по моей просьбе. Наконец-то дверь открылась, и появился Макс, темнее ночи, которая уже стояла за окном. Я подбежала вслед за собаками и повисла на муже. «Макс!» Его взгляд обжег, что захотелось отшатнуться. Злой, ненавидящий, смотрел так гневно, словно хотел меня разорвать. «Макс!» Я уже начала отступать. Аура смерти сгустилась вокруг. Это был не щекочущий страх, а давящая атмосфера жуткого места. Обычные люди так ощущают некромагию, поэтому и избегают некромантов, но теперь ее чувствовала я. «Агнес, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Его голос был глухой, будто он сдерживает себя. «Тебе уже рассказали?» «Да!» Рявкнул он и треснул по стене рядом. Там образовалась дыра. Я попятилась. «Максимилиан, я не понимаю. Ты хотела меня убить?» «Нет». Я затрясла головой. «Не ври. Я видел видео вашей милой семейной беседы». Макс заглянул мне за спину. Праздничный ужин на столе все еще ждал его. Он прошел и скинул тарелки на пол. Разбитый фарфор разлетелся по паркету. «Какую отраву ты добавила? Черемицу или, может, мираж?» «Макс, я хотела тебе рассказать про тот разговор, но не знала, как. Я не собиралась участвовать в их планах». «Просто слушала и кивала?» Кривая усмешка тронула его губы. «А что мне еще оставалось? Что было в том шприце?» «В каком?» Я не понимала, что происходит, но муж меня пугал. «Не притворяйся, ты была в кампусе». «Я там учусь. Скажешь, что приезжала случайно и забыла мне сообщить? Или тоже хотела рассказать, случайно вылетела из головы?» «Макс, ничего не понимаю. Пожалуйста, успокойся и объясни». «Не называй меня так и не притворяйся невинной овечкой». Он схватил меня за руку и притянул к себе. «Мне больно. Хватит». Я начала психовать. Надоело терпеть его крики и обвинения. Доберманы стрелой пролетели и ввинтились между нами. Раздалось жесткое рычание. Ноксус и Шадерн пятились от Макса и защищали меня. Зомби-собаки защищали меня от своего создателя. «Вон пошли! Место!» — гаркнул Макс. Но они и не подумали. Скалились и не давали обойти себя. А я бросилась из столовой. Задолбал. Все время его не устраивает. Шагу ступить нельзя, еще и обвиняет. Долго не размышляя, я схватила ключи от машины и выбежала из дома. Не хочу его слушать. Вечно мной недоволен и может только трахать. Не дожидаясь полного открытия ворот, я выехала на дорогу, стесала часть полировки и погнула бампер, потому что не вошла в поворот. Пофиг, сам виноват. Неслась, будто за мной гонится сам дьявол. Просто хотела уехать от Макса, но не знала, куда. И доехала довольно быстро до аварии. Я не справилась с управлением, и машину занесло в кювет. Покрутила на месте, и она встала. Благо, что не врезалась и не сбила никого. Я уже обрадовалась, но выпавшая подушка безопасности чуть не сломала мне нос. Резко замутила. Может, сотрясение? Меня вытащили из машины. Приехала полиция, скорая помощь и отвезли в больницу. «Все, в принципе, хорошо, переломов нет», — сказал осматривающий меня доктор. «Я маг жизни, завтра все пройдет. Улыбнулась я, и разбитая губа сразу заныла. Медсестра зашла за ширму. «Там полицейские приехали», — сочувственно предупредила она. «Если хотите, то скажем, чтобы пришли утром», — подмигнул врач. «Нет, что вы, я виновник аварии. Хорошо, что никто больше не пострадал». «Хорошо, Агнес». Они ушли, а через просвет штор я увидела Питера и Макса. «Вот какие полицейские!» Точно не хотела с ними встречаться в ближайшее время. И я решилась. Спустилась с кушетки и тихо вышла с другой стороны. Свои вещи прижала к груди. Времени переодеваться не было. Смешалась с толпой и выбежала на лестницу. Вскоре они поймут, что меня нет на месте, и начнут искать. Я набрала номер Алекса, единственный знакомый в городе и на колесах. Один гудок и его радостный голос пообещал вскоре приехать. Уже через 7 минут я юркнула к нему в машину, и он вырулил на многополосную дорогу. Я немного выдохнула. «Что случилось? На тебе лица нет. Муж некромант оказался не очень хорошим?» «Да, аура смерти меня теперь преследует. Даже в твоей машине пахнет некромагией». Невесело усмехнулась я и включила карту. «Вот адрес родственников. Отвезешь к ним?» «Без проблем». Я закрыла глаза и откинулась на сиденье. Мне повезло, что Гроувер в городе и тоже взял академ, а потом прострелила мысль. Я не рассказывала о замужестве и тем более про Макса. Он еще же спросил, почему дом у кладбища, когда забирал, а я сказала, что у родственников была. Может, не поверил? Я вдохнула запах. Точно некромагия, ее ни с чем не перепутаешь. Вдруг это от меня? Нет. И тут больно кольнуло осознание. Профессор звонил и искал Алекса так же, как меня. А Гроувер рассказывал, что в первый день занятий присутствовал на учебе. «Тедди ошибся?» По спине пробежал неприятный холодок. Убитые некромантом студентки, потом убитые здесь. Странности с Алексом и запах некромагии. Это не совпадение. Бритва Аккама в действии. Бритва Аккама. Суть этого метода? Есть несколько объяснений для одного и того же явления. Нужно выбрать самое простое. «Алекс, а ты знал Галию Бронта и Лилиан Вассер?» «Да, мы учились в одной школе, только я на несколько классов старше. Редкостные стервы и заслуживали смерти». «Блядь, блядь, блядь. Я в машине с убийцей и маньяком и везу его к родственникам. Какие бы они ни были, но смерти я им точно не желала». «Алекс, спасибо, ты очень помог, но я передумала ехать к родственникам. Лучше остановлюсь в хостеле». Мило защебетала я. «Да ладно тебе. Мишель и Лолита тебе помогут. А я давно их не видел. Хочу поздороваться». Я задрожала. «Ты знаешь моих кузин?» «Конечно. Наши родители дружили, и мы жили рядом». Я лихорадочно думала, что делать. Если открою дверь и выскочу при движении, то, может, и не погибну, но он доберется или до меня, или до кузин. А я могу не успеть рассказать Питеру. «Точно!» Я достала телефон и лихорадочно написала сообщение Максу. Как бы он меня ненавидел, но передаст Питеру. «Кому пишешь?» «Знакомый. Может, у нее остановлюсь». Мы доехали до особняка. И на трясущихся ногах в сопровождении убийцы я постучала в дверь, надеясь, что дома никого нет.